Глава 15. Стоило сперва разобраться в механизмах работы этого котла. Но после нападения Закария меня так колотило, что хотелось лишь одного — чтобы он больше никогда на меня не накидывался. Оставалось только гадать, что на него нашло и почему из просто навязчивого парня он превратился в психа, который сам не понимает, что ему нужно. Поэтому я в перерыве между занятиями понеслась вдвоем с Виолой к выходу из академии. По коридорам мы старались двигаться спокойно, чтобы никто не заподозрил наших планов. Но когда вышли на крыльцо, то перешли на трусцу. «Я так рада, что ты решилась», — щебетала Виола, пока мы пересекали посыпанный ракушечником двор. «Думала, ты совсем закопалась в своих лекциях». «Это все Закарий», — буркнула я и передернула плечами, потому что в памяти снова всплыли светящиеся глаза оборотня. Виола с охотой покивала. «Да-да, Закарий», — отозвалась она торопливо. «Надо же, какой он, оказывается, кровожадный». Он сказал, что не знает, чего конкретно хочет. «Ой, от этого совсем жутко», — согласилась Виола. Когда мы приблизились к высоченным кованым воротам, пришлось сделать вид, что мы просто идем мимо. Убедившись, что вокруг никого, шмыгнули в приоткрытую створку и, торопливо оглядываясь, посеменили вправо, где на обрыве начинается первый подвесной мост. «Мне немного не по себе», — призналась я, когда мы к нему приблизились, и за загородкой открылась бескрайняя бездна, в глубине которой что-то мерцает. «Это потому, что ты всегда все делала по правилам», — усмехнулась Виола. «Успокойся, мы не творим ничего такого». Мост перед нами покачивался, хотя ветра нет. Сделан он из чего-то полупрозрачного и немного напоминает пластик. Но когда я присела и потрогала пальцем, вместе прикосновения пошли круги. Пластик так не умеет. «Ты уверена, что по этому мосту можно ходить?» — спросила я. Вместо ответа Виола шагнула на мост, тот качнулся, а она развернулась ко мне лицом и раскинула руки, как конферансье. «Видишь, хватит трусить, Алиса. Желание ждет. Прояви уже индивидуальность». Тряхнув головой, я выпрямилась и решительно ступила на мост. Он подо мной качнулся, пришлось торопливо ухватиться за перила, потому что очень некомфортно видеть под собой бездну. Зато Виола пошагала вперед очень резво и бодро. «Я смотрю, ты не боишься высоты», — заметила я, неуверенной походкой следуя за ней. Она хмыкнула. «А чего ее бояться? Она же не кусается, как Закарий». Очень смешно. Кое-как мы прошли первый мост и выбрались на следующий остров. Он весь зарос луговыми травами и невысокими, но пышными деревьями, которые мерцают оранжевым. От моста в стороны расходятся 5 тропинок, они теряются в зарослях. «А ты знаешь, куда идти?» — запоздало спохватившись, спросила я и оглянулась. С этого парящего острова Академия магии выглядит особенно внушительно. Она похожа на подводную часть айсберга, только с башнями по бокам и широким островком под перевернутым нижним пиком. Крыши башен и ворота украшены призрачными тыквами и паутинками. «Надо же!» — проговорила я, удивившись. «Здесь основательно подготовились к Хэллоуину». «Вообще-то это важный праздник», — отозвалась Виола. Я пожала плечами. До некоторых пор мне казалось, это просто дань традициям. «Не просто дань», — ответила брюнетка. «В это время духи могут переходить из мира духов в мир людей. Ты же знаешь про истончение границ, да?» «Слышала», — ответила я, прекрасно помню, что мне об этом рассказали преподаватели. Виола кивнула. «Ну вот, когда граница тонка, открывается масса возможностей. И да, я знаю, куда идти». Она сделала жест следовать за ней, пришлось идти. От Хэллоуина у меня всегда были противоречивые ощущения. С одной стороны, мои друзья всегда с большим энтузиазмом наряжались и украшали дома. С другой, бабушка почему-то всегда очень осторожно и с почтением говорила о празднике. И я запомнила, что это праздник домашний. Но эти тыквы и паутинки на Академии магии смотрятся очень уместно и красиво. Мы прошли полянку и нырнули под густые кроны деревьев. Вблизи выяснилось, что свечение исходит от крошечных оранжевых цветочков из драгоценных камешков. Они растут у основания листьев. Я впечатлилась. Ого, здесь везде рассыпано целое состояние. «Ой, Алиса, ты себе даже не представляешь, что такое целое состояние», — отозвалась Виола. Я покосилась на брюнетку. С момента, как мы выбрались за стены Академии, она пышет энтузиазмом и почти бежит по извилистой тропинке. Поравнявшись с ней, я спросила. «Откуда ты вообще знаешь дорогу? Идешь очень уверенно. Можно подумать, ты здесь уже была». Виола отмахнулась. «Если изучить карту местности, можно и не так ориентироваться». На этом мне осталось только еще раз на нее с сомнением покоситься. Виола не похожа на ту, кто будет дотошно изучать карту местности. Неожиданно я осознала, что нахожусь вдвоем с одногруппницей посреди какой-то рощи, далеко за пределами Академии на одном из летающих островов, и моя решительность чуть утихла. Сверху дорогу освещают кристаллы свода, вокруг тихо, только глухо стучат наши подошвы. Откуда-то тянет сыростью, и я зябко повела плечами. Стоило взять хотя бы куртку. Стало неуютно. Да, Закарий повел себя дико, но, может, идея доложить обо всем преподам более здравая, чем ломиться в одиночку через рощу к котлу желаний. К этому моменту мы шли уже минут 15, деревья пошли плотнее, и я на ходу обернулась к Виоле, чтобы попросить вернуться. Но она меня опередила и проговорила с каким-то неудержимым воодушевлением. «Мы почти пришли». «Вот черешня», — пробормотала я с недовольством, потому что теперь поворачивать точно глупо. Через пару минут мы действительно вышли на широкую поляну, в середине которой высится котел размером с грузовик. Бока нефтяного цвета блестят маслянисто и переливаются радужно, хоть и темным. «Ого, впечатляет», — вырвалось у меня. Издалека он кажется меньше. «Он же желание исполняет», — проговорила Виола. Не думала, что в этом деле размер имеет значение. «Еще как имеет», — убежденно заявила брюнетка и приблизилась к котлу. «Он же должен в себя вместить и желание, и их результаты». На споры с ней ресурсов не хватало, я вздохнула, покосившись на тропинку, по которой мы пришли. Занятие у меня через 40 минут. Должны успеть. «Так», — сказала я и снова перевела взгляд на котел. «И как это работает?» Деловито сложив руки на груди, Виола походила туда-сюда мимо блестящего бока котла и сказала. «Очень просто. Приложи ладонь и загадай желание». Я с сомнением нахмурила брови. «И все? «Сейчас канун Хэллоуина», — пояснила Виола, пожимая плечами. «Все магические артефакты работают сильнее». «И когда это ты стала экспертом по магическим артефактам?» Она проговорила многозначительно. «Я быстро учусь». По поводу нашей вылазки сомнения мои все росли, но Виола смотрела на меня победно и даже снисходительно, так что я решила не давать ей повода подтрунивать. «Ладно», — сказала я. Приблизившись к котлу, я приложила к нему ладонь, кожа опалила холодом, и я охнула. «Да он ледяной!» «Небольшая плата за желание», — хмыкнула брюнетка. Мне показалось, Виола ведет себя странно. То ли пытается меня проверить, то ли еще что-то. Так что я любезно ей улыбнулась и закрыла глаза, после чего мысленно пожелала «Хочу быть подальше от Закария и его приставаний». Я ожидала, что раздастся гром и молния, ну или хотя бы что-нибудь захрустит, но когда ничего не произошло, я открыла один глаз. Виола стоит на прежнем месте со сложенными на груди руками и будто очень конкретно чего-то ждет. Открыв рот, я набрала воздуха, чтобы сказать, какая это глупая затея, но через миг над котлом и правда что-то затрещало. Потом гулкий, немного натреснутый голос из утробы котла прокашлялся и произнес: «Кариба-риба, Урукария, будь подальше от Закария!» Задрав голову, я охнула и попятилась. Над ним заискрились зеленые точки, что-то пыхнуло, булькнуло, потом картинка расфокусировалась, а когда снова обрела четкие контуры, я оказалась в своей комнате общаги Верхней Академии. Передо мной на кровати, выпучив глаза, сидит Полли. В ее правой руке на подлете к губам застыла помада, а в левой — зеркальце. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, молча и хлопали ресницами. Мысль в голове крутилась только одна. «Это не то, что я заказывала». И пока я об этом думала, Поля пришла в себя и выдохнула. «Это как? Ты куда подевалась? Я тебе писала, звонила. Я думала, тебя похитили. Ректор сказал, ты уехала по обмену. Я не поверила. Ты не могла уехать и не сказать. Меня Якоб бросил. Ты не пришла на собрание». От словесного потока Поля меня качнуло, я обхватила себя за плечи, на секунду представив, что не вернусь обратно в Академию магии, и меня заколотило. «Поле, я...» Начала я, даже не подумав, что говорить, но картинка опять расплылась. Где-то в пространстве снова прозвучал натреснутый голос, судя по всему, котла. «Хм, немного не получилось. Давай попробуем еще. Кариба-риба уру-карши. От Закария будь дальше. Ой!» Вот это «ой» в конце слов говорящего котла желаний смутило больше всего. Но возразить я не успела, потому что в лицо ударило порывом ветра, я зажмурилась, а когда открыла глаза, то обнаружила себя в уже знакомом окружении замшелых скал. «Ух ты ж, черешня!» — тихо ругнулась я и собралась позвать Мелодика, который всегда выручает меня в непредвиденных ситуациях. Но за спиной прозвучал чей-то незнакомый низкий голос. «Не спеши!» Я резко обернулась. На камне с очень густой подстилкой из мха расселся незнакомец в сером балахоне с капюшоном. Левой ладонью он опирается на посох, а правая лежит на колене. Раньше я встречала в мире духов, а это точно он, только неприятных личностей. Так что отступила назад и украдкой покосилась по сторонам в поисках чего-то, чем можно отбиваться. «Вы кто?» — спросила я осторожно. Незнакомец в балахоне чуть качнулся и ответил тем же вязким, густым голосом. «Гораздо важнее, кто ты?» «Я Алиса», — с опаской ответила я. «Справа лежит ветка, она вполне сгодится вместо дубинки». «Да», — согласился балахон. «Но кто ты? В чем твоя суть?» «А вам это зачем?» — тихонько приближаясь к палке, спросила я. «Может, я хочу тебе помочь». «С чего вдруг такая щедрость к незнакомке?» Подбирая слова, поинтересовалась я и очень медленно присела, после чего подняла палку и спрятала ее за спиной. Балахон вроде не двигался и, мне казалось, не видел моих движений. Но он проговорил: «Тебе это не понадобится. Я помогаю заблудшим душам обрести силу. Ты ведь не знаешь, что делать со своей. И тебя до сих пор не обучили с ней обращаться. Тебе грозило изгнание, и лишь благодаря силе духа ты смогла взять свое. Но это не все. Ты можешь гораздо больше. Однако тебе не хотят давать ничего. Я прав?» От речи балахона у меня по спине сперва прокатился озноб, потом в груди разгорелся пожар. Каждое его слово попало в цель, но я еще немного отодвинулась, не зная, чего еще ожидать. «Откуда вы столько обо мне знаете?» — спросила я и заозиралась, потому что теперь незнакомец доверия не внушал совсем. «Я много чего знаю», — еще более размыто ответил тот. «И я могу помочь тебе. Скажи, ты ведь хочешь раскрыть свою истинную силу?» Говорил он складно. Даже слишком складно для того, кто видит меня впервые. Очевидно, стоило воспользоваться советом мистера Стальборода и не трогать котел, потому что не представляю, с чего он перекинул меня в мир духов. А может, это не он, а я? За пределами Академии нет защиты, и здесь мои прыжки по мирам могут быть чаще и хаотичнее. «Знаете, у вас тут очень интересно», — проговорила я, «но мне пора». Как самостоятельно выбираться из мира духов я не придумала и просто попятилась к ближайшим зарослям кустов, из которых тянется белёсый туман. «Зря, зря», — протянул балахон. «Мне казалось, у тебя есть желание, которое ты жаждешь воплотить, но не знаешь как». Я прекратила пятиться и с недоверчивостью спросила: «Вы о чем?» Незнакомец усмехнулся, дернув плечами так, что его капюшон колыхнулся. «Ты юная дева», — произнес он знающим тоном. «Я чую запах твоей силы и твоей юности. а все юные девы мечтают об одном. В груди стукнуло, пропустила удар, снова стукнуло. Я спросила: «О чем?» «О любви, конечно», — усмехнулся незнакомец. «И я вижу, что есть в твоей жизни тот, кто тебе по душе, и тот, кто тебе мешает. Сделать так, чтобы они оба пошли по нужному пути, не так сложно. И сила. Я чую твою силу. Она рвется наружу. Но ей запрещают взыграть. И есть та, что мешает тебе. Я знаю, как устранить соперницу. Как избавиться от докучливого оборотня. Я могу помочь. Тебе нужно просто мне довериться». Доверять непонятно кому, да еще в мире духов, идея так себе. И я уже приготовилась вежливо отказаться, как слабенькая мысль, совсем не похожая на мою, колыхнулась на задворках ума, но быстро выплыла на передний план. Что если котел именно так исполняет желание? Версия слабая, но она наползла на меня, как туман, который клубится со всех сторон, и я поинтересовалась. И что нужно делать? «Рад, что ты спросила», — довольно отозвался незнакомец, чьего лица до сих пор не разглядела. «Тебе ведь известно, сейчас канун Хэллоуина». Я кивнула, он продолжил. «Духи в канун могут приближаться к своим живым родственникам. Я одинок, и мне так хочется повидать своих потомков. Ты поможешь мне это сделать, а я помогу тебе пройти инициацию раньше». «А разве граница между мирами сейчас недостаточно тонка, чтобы вы это сделали и без ритуала?» Не поняла я и очень настороженно присмотрелась к балахону, потому что слова об инициации всколыхнули меня и озадачили. Плечи незнакомца печально осунулись, и весь он как-то повис на посохе, после чего тягостно вздохнул и проговорил. «Ты наблюдательна. Так и есть. Но я очень стар. И сил моих не хватает, чтобы приблизиться к границе. Мне нужна помощь. Обещай мне помочь, и помогу тебе провести инициацию. Ты сможешь стать сильнее». «Ну, не знаю», — сказала я. «Мне говорили, что я пока не готова к ней». «Или же кто-то просто не хочет, чтобы ты мешала», — отозвался незнакомец. «Вдруг ты окажешься так сильна, что затмишь того, кто сейчас у руля». Повисло молчание. В воздухе откровенно пахло мокрой травой и тянуло сыростью, на мхах скопились капельки влаги. Кое-где ее так много, что она собралась в крошечные ручейки и стекает в лужицы под камни. Небо тяжелое, зеленоватое и тревожное. А я изо всех сил гоняла мысли друг за другом, чтобы не ошибиться. Конечно же, мне хочется, чтобы Белолия перестала виться вокруг Медноволосого. Ведь я вижу, что смотрит он на меня так, что становится жарко. Да только леди Лист это не мешает. И, возможно, будь я взрослым не только человеком, но и тыквоглавом, Джек был бы со мной откровенным. С другого бока — Закарий. Его недавний припадок — доказательство того, что им следует заняться. Кто знает, на что он еще способен. Еще немного подумав, я призналась. Если честно, преждевременная инициация меня немного беспокоит. Незнакомец усмехнулся. «Тебя никто не торопит. Думай, сколько нужно. Главное, помни, провести ритуал нужно перед Хэллоуином. Иначе я встречу своих близких еще очень нескоро. Пожмем же руки в знак мира». Он шевельнулся и протянул левую руку, хотя мне всегда казалось, что парни здоровые сделают это правой. Когда я опустила взгляд к его пальцам, они показались размытыми. Пришлось проморгаться, но эффект не исчез. Но я все списала на то, что он из мира духов. «Если решишься на ритуал, тебе все подскажут». «Кто?» «Та, кто уже убедился в моей лояльности». Он продолжал держать руку вытянутой. Я некоторое время колебалась, но потом все же пожала. Ладонь незнакомца оказалась ледяной, а рукопожатие получилось неловким и затянутым. Когда высвободила пальцы из его цепкой хватки, кожа еще несколько минут горела от холода, а незнакомец приглушенно произнес: «Урочная ночь близко, юная дева. Прими верное решение». Туман, который до этого неспешно плыл вокруг кустов, быстро потянулся к незнакомцу и окутал его как простынёй. А через пару секунд и туман, и незнакомец исчезли. Я хотела его окликнуть, но не успела, потому что меня резко дернуло и понесло через уже знакомую центрифугу. Когда мир перестал вращаться, я качнулась и села на землю перед котлом желаний, рядом с которым стояла Виола и загадочно улыбалась во все зубы. «Ну что?» — спросила она. «Видела его?»